Мечта шестая. «Вот 100 томов звездной премудрости», — говорит Шорин. Мудрецы в прозрачных тогах внимательно смотрят на экран. Проплывают иероглифы чуждого языка. Шорин вслух читает, переводит текст. «Мы, жители Шарады, знаем 14 структурных этажей вверх и 17 вниз, начиная от нашего тела. Тело состоит из тканей, ткани из клеток. Волоконца из спиралек, спиральки из вихрей Рели. Мудрецы кивают согласно, а потом, так Шорин видит в своем воображении, брови у них ползут вверх, морщины недоумения появляются на лбу. Но мы уже знаем 18 этажей, говорит один из ученых. 200 лет назад не знали, а сейчас знаем. Как жаль, что эта книга не прибыла 200 лет назад. Сколько лишнего, сколько мучительного труда, столько жертв. А вот насчет чтения мыслей, замечает другой. С чтением мыслей у нас не получается. Может быть, это зависит от структуры мозга? Надо бы сравнить их мозг и наш. А как сравнить? Послать запрос? Но ведь ответ прибудет через 200 лет. Нет уж, своими силами придется искать. Жалко, что вы не знали земных достижений, товарищ Шорин. Как он мог знать? Он проспал 2 века. Да, он проспит 2 века. За 2 века Земля уйдет вперед, продвинется больше, чем за 2000 лет предыдущих. Шорин будет похож на древнего грека, улетевшего на звезды и прибывшего домой в 2000 году. Вот он с восторгом рассказывает, что на других планетах есть паровые лошади и железные слоны, что люди летают там по воздуху, что молния движет повозки, есть стальные рабы, способные ковать, ткать, считать и делать любую тяжелую работу. А на Земле все это есть, сами додумались. Да, конечно, тот грек прожил интересную жизнь. Античность видел, видел космос, увидел Землю 2000 года. Но какой толк от его путешествий? Чтобы принести пользу людям, надо было лететь быстрее. Быстрее света. Но что поделаешь, скорость света – предел скоростей. Предел или барьер? Со звоном включается комнатный экран. На нем довольное лицо Дина. «Ты не спишь, Герман? Почему спрятался? Ликуешь наедине? Слушай, я составляю радиограмму Аринасу. Благодарны за доверие. Готовы лететь. Ты полетишь, конечно?» И добавляет, дружелюбно улыбаясь. «Вот и решены наши споры. Предел или барьер значения не имеет. Мы заснем и проснемся на Шараде». Шорин медленно сжимает кулаки. Маслянистое тепло отступает от горла. Мир становится трезвым и суровым, как прохладное утро. Трезво и сурово глядит Шорин на действительность. «Я не полечу», — говорит он. «Прежде надо перешагнуть световой барьер. Нет смысла задавать вопросы, если ответ придет через 200 лет». Функцию Шорина, формулу победы над пространством, знает каждый студент-звездолетчик. Изящное многолепестковое тело, и еще искривленное в 4-м измерении. На нем всегда испытывают пространственное воображение. Мы говорили о другой функции, о функции жизни Шорина, простой, как уравнение первой степени, линейной, прямолинейной. Прямая линия, идущая вперед, невзирая на барьеры, пересекая барьеры. Первый барьер, арифметический, 1 000 000 000 желающих на одно место. За ним барьер энергетический, двигатели слабы. Барьер лучевой, потом барьер физиологический. Тело слабо для субсветовых скоростей. Наконец, барьер эгоистический. Мечта осуществима, но для себя. И этот барьер пересекает прямая, устремляющаяся к следующему, световому барьеру. Сколько лет уйдет на его преодоление? 5 или 500? Этого Шорин не знает. Прямая идет вперед до бесконечности. Сворачивать она не умеет.